Глава 17. Пусть меня Романова предупреждала о том, что вокруг нашей страны сгущаются тучи, но никаких новостей по этому направлению не было. По крайней мере, ничего из того, что вызвало бы беспокойство, не доходило до меня. И тут даже не скажешь, что это, хорошо или все же не очень. Поэтому я просто занимался делами рода и своими учениками. За это время я больше не нашел никого, кто подходил бы на эту роль. Но и так троих учеников мне более чем хватало, чтобы порой хвататься за голову. Вот вроде они были и не детьми, и могли понимать зону своей ответственности, но порой даже они чудили, и потом стоило только удивляться, как все не закончилось с меньшим уроном для окружения. Даже не представляю, как наставник справлялся с нами, ведь мы были куда меньше моих нынешних учеников, и то, что нам казалось безобидными вещами, как я сейчас понимаю, могло у других прибавлять седых волос на голове. Хорошо еще, что рядом с моими учениками всегда находился Ракот, который пусть и старался не попадаться им на глаза, но решал множество проблем, связанных с духами, если мои ученики вдруг выходили из-под контроля или слишком увлекались своими новыми возможностями. Как-никак, дух-хранитель на своей территории имел довольно большие возможности, и ему по силам было справиться даже со стихийным духом, если бы тот вдруг проявил себя рядом с духовным маяком. Да и в целом вполне ожидаемо, что ученики время от времени что-то вытворяли. Это как раз было вполне естественно, тем более нельзя было ограничивать их жажду познания и экспериментов. Тут главное, чтобы они не убились в процессе, но для этого и нужен был дух-хранитель. Сами же ученики просто не могли сделать ничего такого, для чего сил Ракота оказалось бы недостаточно. Пока они находятся внутри тренировочного комплекса, из которого их в последнее время не выпускают, то и угроз остается не так, чтобы много. Все же учеников у меня было всего трое, а этого точно недостаточно, чтобы восстановить искусство шаманов. Но это хотя бы начало. Работы, конечно, предстоит много, но всегда же могут возникнуть проблемы, из-за которых я могу надолго пропасть из столицы. Именно поэтому я старался создать что-то вроде учебника по шаманизму. И вот это было сложнее всего, что я когда-либо делал до этого. Одно дело объяснить все на собственном примере, и тут же контролировать, как за тобой повторяют другие, как это делал и мой наставник. И совершенно все выглядит иначе, если ты представляешь, как эти записи берет твой ученик и начинает им следовать. Ошибки неизбежны, и поэтому необходимо было подавать знания постепенно, от простого к сложному, с частым повторением одного и того же для лучшей отработки. Так еще и проблема была в том, как это передать так, чтобы не возникало двойных толкований или непонимания для ученика. Пусть моя троица на данный момент имела какие-то основы, но если и создавать учебник, то в нем надо описывать и основы. В этом деле мне очень помогала Светлана. Девушка и раньше работала со всеми документами, доходящими до меня, так что систематизировать данные ей было не впервой. Здесь же она выступала в роли эдакого редактора. Пусть моя личная слуга мало что понимала в шаманизме, но она удивительно тонко подмечала проблемные моменты и указывала, где формулировки были слишком запутанными. Благодаря ее помощи, продвижение в создании учебника шло даже быстрее, чем я изначально предполагал. Более того, все записи тут же пересылались на отдельный закрытый сервер рода. Пусть это была и не последняя редакция, но как члена рода Соколовых я был обязан сохранить эти знания. Да и это так удобно, не давать свободно распространяться этим знаниям, закрыв их тайной рода. Когда придет время последней правки учебника, все мои ученики будут членами моего рода, и они тоже будут обязаны хранить эту тайну. Делать эти знания свободными на данном этапе слишком опасно. В этом мире хватает проблем с аномалиями и монстрами с этой территории, чтобы еще порождать проблему с духами, которые выйдут из-под контроля из-за неосторожных действий шамана. К сожалению, необученный шаман не только желанная добыча для духов, но и большая проблема из-за своей возможности вообще влиять сразу на два мира. Конечно, далеко не каждый потенциальный шаман способен на какие-то действия, но всегда есть исключения, и мой прошлый мир их знал вполне достаточно, чтобы я здраво опасался именно такого развития событий. Одно дело — случайное действие, вызванное с помощью тех же эмоций, и другое — когда у этих действий есть какая-то основа. Поэтому тут работы всегда было много. И это надо сразу учитывать. Но я знал, на что шел, когда затеял все это. Перестав отвлекаться на посторонние мысли, я продолжил создание учебника для своих учеников. Когда возникает аномалия в густонаселенном городе, это, конечно, опасно, но отреагировать на это могут быстро, и есть высокие шансы, что ее даже закроют. Как-никак, никому не хочется отстраивать новый город, даже несмотря на возможные редкие ресурсы, которые могут возникнуть в этой аномалии. И другое дело, когда аномалия открывается на территории, где населения не так много, и можно произвести быструю эвакуацию. Уж не знаю, как в таком случае принимают решение о реагировании, ведь сомнительно, что удастся сразу узнать, что будет находиться в этой аномалии. И тем не менее, Российская империя обладала обширной территорией, чтобы позволить себе иметь возможность оставить парочку таких спонтанно возникших аномалий, если особых проблем они не доставляли, а рядом были все ресурсы для ее контроля и создания защитного периметра. Но, разумеется, что-то может пойти не так, и тогда к такой аномалии подтягивают дополнительные войска и запрашивают помощь у аристократов. С учетом того, что мой род специализировался в том числе на проникновении внутрь аномалии и контроле территории, ничего удивительного, что нас могли привлекать к таким делам, не было. Единственная разница была в том, что обычно такой запрос идет напрямую главе рода. Здесь же мне сведения о проблеме с аномалией передал лично Аркур. А зная, как ведет дела Игорь Алексеевич, все это означало, что в аномалии произошло что-то, связанное со сверхъестественным. «И что тут произошло?» — спросил я у Аркура, когда мы выбрались из машин рода. «Это и нам хотелось бы знать», — как всегда холодно ответил мужчина. «Аномалия до недавнего времени была совсем небольшой, и контроль ее не вызывал особых проблем. Да и внутри было не так много полезных ресурсов, чтобы она вызывала большой интерес. Но сейчас все изменилось». И это он еще выражается без особых подробностей. Сама аномалия занимала всего-то пару кварталов бывшего небольшого города, который закрыли, как только она тут появилась. С учетом того, как могут разрастаться аномалии, то действительно она была совсем небольшой. В данном случае она представляла собой область тумана. И если рядом с защитным периметром еще было что-то видно, то вот дальше мы могли наблюдать лишь клубы густого тумана. При этом, по словам охотников, которые заходили внутрь, именно на территории аномалии туман был куда более рассеянным, а то и вовсе отсутствовал. Вот такая загадочная особенность этой аномалии. По отчетам, которые я получил от все того же Игоря Алексеевича, получалось, что добытчики столкнулись с необычными монстрами аномалий, которые могли проходить сквозь предметы, становясь временно неуязвимыми к физическим атакам. Магические атаки лишь отпугивали их, и спустя время они возвращались обратно. Разумеется, все это сильно усложнило добычу ресурсов в аномалии, и в конечном итоге отчет об этом месте добрался до подразделения Романовой, которая поручила это дело мне и Аркуру. Последний тут выступал как ее официальный представитель, и брал на себя все бюрократические вопросы. Но вот сам соваться внутрь Игорь Алексеевич не планировал. Все же пусть он и знал куда больше обычных людей, но он оставался магом и воздействовать на духов толком не мог. Тут можно сказать, что его профиль, по большей части, это проклятые предметы. Там его силы были куда полезнее, так как такие предметы проще сдержать, чем окончательно остановить. Сюда я прибыл не только со слугами рода, но и с моими учениками. Им нельзя развиваться в тепличных условиях. Возможно, когда обучение будет поставлено на поток, и мои ученики сами станут наставниками, что-то и изменится в распорядке учебы. Но на данный момент было именно так. Им необходимо набраться опыта, и это невозможно сделать, не выходя в поле, где могут встречать реальные опасности. Тем более способности моих учеников вполне позволяли им, в том числе, отражать нападения монстров-аномалий, никак не связанных с духами. Да и Шапошниковы были немного с этим знакомы, в отличие от Сергея, который пока с любопытством глазел по сторонам. Вот только если Сергей проявлял любопытство, то вокруг него так и крутились духи кошек, которые как раз прекрасно чувствовали, насколько это опасное место. Но парень не воспринимал их действия как проявление настороженности. Он, как и многие до него, был просто заворожен тем, что видел. Магия, как она есть, и на расстоянии вытянутой руки, все эти таинственные аномалии, о которых рассказывают детям с раннего возраста, и вот она возможность оказаться внутри. В какой-то мере я понимал его состояние, но надо будет за Сергеем присмотреть, а то еще вляпается куда-нибудь. «Зачистка и исследование территории, верно?» — спросил я, проверяя все системы своей брони. «Верно», — кивнул Аркур. «Надо понять, откуда эти существа появились в аномалии и как с ними сражаться. Мы не можем допустить дальнейшей гибели граждан Империи». Да уж, интересная фраза. Самое простое, что можно было сделать — никого не пускать внутрь, тогда и смертей не будет. Вот только никто не хотел терять выручку с заработка внутри аномалии. Ни частные фирмы, которые занимались добычей ресурсов и их дальнейшей обработкой, ни государство, которое получало с этого всего немалые деньги. Все было взаимосвязано, и никуда от этого не деться. Тем временем проверка всех систем брони у каждого члена нашего отряда была завершена, и мы после разрешения выдвинулись на территорию аномалии. Туман действительно лишь сначала был довольно густым, но по мере продвижения он рассеивался и будто концентрировался за нашей спиной. И вот перед нами появился все еще существующий внутри аномалии город, который больше всего напоминал собой классический город-призрак, давно заброшенный и никому не нужный. А я думал, что внутри будет куда больше изменений, но пока внешне это просто походило на давно покинутый город, и все же терять бдительность не стоило. Более того, в нашу сторону уже кто-то бежал.